Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 58. «Ты нашел что-нибудь?» – спросила Кайтан. «Я опросил свидетеля, который видел пропавшую девочку. Она сказала, что почувствовала запах мусора, как в кафетерии. Так что это либо человек, который любит мусор и похищает девочек, либо зверь». После корректировки всей информации Мофань вывод. «Да, тогда что насчет того, чтобы проверить кафетерий? Остальные разделят между собой остальные места», – задиристо ответила Кайтан. «Эх, почему мне не проверить общежитие? Я слышал, что некоторые девушки еще там, их безопасность важнее», – сказал Мофань. «Там есть Пэйши, его достаточно!» Парень проворчал. «Пэйши похож на парня, который будет подглядывать за девчонками, а ты отправила его в общежитие. Они уже в опасности!» Мофаня назначили проверить кафетерий, когда приблизится ночь. Кафетерий в школе Мин Вэнь очень большой, словно конференц-зал. Так как эта школа считается высококлассной, то даже уборщицам не нужно особо прибираться. Девочки не мусорят и уважают чужой труд. Темный кафетерий был освещен несколькими огоньками. Юноша осматривал углы, думая о том, как девочки ходили здесь, в своих коротеньких юбочках, и как приятно здесь пахнет едой в обычные дни. Внезапный шум донесся из кафетерия. Грязные чашки громыхнули вместе со столами и стульями. Одна из них чуть не упала на ногу Мофаню. И если бы он не успел ее поймать, то она бы разбилась. «Что это за зрение? Если бы здесь было строительство, то оно было бы под землей. Но здесь больше ничего не планируют делать». Парень молча смотрелся. Вдруг послышался странный рычащий звук с задней части кухни. Пока это существо рычало, Мофань почувствовал кислый запах гнилых овощей. «Что, черт возьми, здесь и правда магический зверь!» Сердце Мофани сжалось. Вступил в ряды городских охотников, он думал, что город в относительной безопасности, и родители просто пугают детей разными страшилками. Он не ожидал, что прямо посреди школы будет прятаться зверь. «Кажется, то, о чем говорила тетя Мо Цин, вовсе не слухи. Учитывая размеры города, есть много мест, где может появиться зверь. Полиция группируется и быстро заминает это дело, чтобы общество ничего не узнало. Иначе может начаться, что повлечет за собой еще больше проблем». Мофань вынул пейджер из кармана, внимательно следя за зверем, и нажал на кнопку, чтобы дать сигнал остальным, чтобы они нашли его. Дело срочное. По-видимому, существо воспринимало частоту колебаний, потому что странные голубые глаза тут же уставились на юношу, точнее, на источник сигнала в его руке. У зверя были большие глаза, словно мечи. Когда зверь посмотрел на мага молний, тот ощутил мурашки по спине. Мофань мог различить очертания зверя. Но разве такая шея может быть у зверя? Размер шеи походил на очень толстое дерево, которое один человек не смог бы обхватить. Характерная особенность зверя заключалась в его больших глазах, словно баскетбольные мячи. Гигантской толстой шеи и ужасно огромной пасти. «Что это? Как этот зверь может ощущать сигнал? В него беспроводной приемник встроен, что ли?» Мофань подумал, что такая способность ловить сигналы была бы неплоха для снятия блокбастеров. Юноша перевел взгляд шеи на морду зверя, в которых скапливалась энергия. Алый свет, протекающий магией зверя, достиг критической точки и выстрелил из алых зрачков. Алое сияние проникло через окно кухни, пройдя ряды столов прямо туда. Мофань Парень был очень близок к тому, чтобы обмочиться. Этот зверь без какого-либо предупреждения атаковал его. Сейчас он чем-то походил на тетку из столовой, что хочет выгнать вредных детишек. К счастью, это не первый раз, когда Файн встречается с магическим зверем, поэтому смог вовремя откатиться в сторону. Если бы он задержался на секунду дольше, то от него бы уже ничего не осталось. Недавно была обугленная дыра, еще бы секунда, и эта дыра была бы в его груди. Хоть телосложение мага было улучшено за счет культивирования, это изменение не может быть заметно снаружи. Но в таких ситуациях, как это очень заметно, когда ты можешь уклониться от атаки. Но Вань принял правильное решение, решив свернуть в сторону ближайшей двери, чтобы можно было бы быстро уйти. Однако, будет неясно, ведь зверь, перед тем как выстрелить, даже не издает характерный им рев. Он снова собрал энергию, что достигла пика, и выстрелила из глаз. Парень испуганно оглянулся назад. Это скорость атаки. Теперь он стал опасаться за свою сохранность. «Черт возьми, такая скорость! Справится ли с этим костный щит?» «Водяной щит!» Муфайн собирался вызвать свой щит, чтобы защититься от атаки, когда перед ним возник водяной щит. Потоки воды стремительно создали перед ним стену, образуя хорошую и безопасную зону. Ненадолго, но действенно. Полоса алого света врезалась в щит, в результате потеряв свою силу, но также разрушив и щит. Капли воды попали на щит, а щит распался. Маг убрал призванный щит за ненадобностью и запрокинул голову, чтобы увидеть улыбающуюся ему Сяо Кэ. Это и есть способность Сяо Кэ. «Ох, миниатюрная девочка, ты прибыла так вовремя!» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.